вычесть всех, кто младше 15, всех, кто старше 70, и тот миллион человек, которым она действительно искренне нравилась. И сколько останется, по-твоему? Понятия не имею. Пара миллионов, может? 2 миллиона подозреваемых, которые, возможно, никогда и словом с ней не обмолвились, — добавила она. Тот, кто ее убил, не обязательно встречал Фиону Хелле раньше. Или та, кто ее убила. Или та, — кивнула она. Кроме того, что касается природы языка... Шш! Из недавно отремонтированной детской доносился плач младенца. Ингвар поднялся, прежде чем Ингер Йоханна успела как-то отреагировать. «Она просто хочет есть», — успокоил он, мягко отстраняя ее. «Я тебе ее сейчас принесу. Садись на диван». Она попыталась взять себя в руки. Страх чувствовался почти физически. Сердце колотилось, щеки горели. Она поднесла ладонь к глазам. В каплях пота на линии жизни отражался свет лампы. Она вытерла руки о халат и уселась поудобнее. «Мышка проголодалась», — приговаривал Ингвар над детской головкой. «Сейчас мама тебя покормит. Сейчас, сейчас». Облегчение при виде моргающих глазок и причмокивающего рта заставило Ингер Йоханна расплакаться. «Я схожу с ума», — прошептала она, укладывая девочку поудобнее. «Нет, ты не сходишь с ума. Ты просто немного встревожена и напугана». «Язык», — вернулась Ингер Йоханна к теме их разговора. «Мы не будем сейчас больше об этом говорить. Расслабься». То, что он разрезан на конце, будто расщеплен, не смогла она остановиться. «Ну-ну!» «Лгунья!» — схлипнула она и подняла на Ингвара глаза. «Ты? Да не я!» Она прошептала что-то младенцу, успокаиваясь, потом опять подняла взгляд на Ингвара. «Раздвоенный язык может означать только одно. Тот, кто это сделал, считал Фиону Хелли лгуньей». «Ну, мы все не без греха», — заметил Ингвар и мягко коснулся пальцем легкого пушка на макушке у ребенка. «Смотри, в родничке виден пульс». «Убийца считал, что Фиона Хелли лгала», — повторила Ингер Йоханне. Что она врала так грубо и неприкрыто, что заслуживала смерти. Рагнхиль отпустила грудь и скорчила гримасу, которую с натяжкой можно было принять за улыбку. Это заставило Ингвара упасть на колени и прижать лицо к теплой влажной щечке. На верхней губке Рагнхиль надулся розовый пузырек. Крошечные ресницы были почти черными. «Тогда это должна быть самая ужасная ложь на свете», — тихо произнес Ингвар. «Большая ложь. Больше, чем я могу себе вообразить». Рагнхиль срыгнула и заснула. Она сама никогда бы сюда не поехала. Знакомые, у которых явно были проблемы с деньгами, решили вдруг, что им необходимо 3 недели поразвлечься на Ривьере. Что можно делать на Ривьере в декабре, уже само по себе загадка, но она все-таки согласилась поехать с ними. «Хотя бы развеюсь», — подумала она. Отец после смерти мамы стал совсем невозможен. Причитал, жаловался и постоянно цеплялся к ней. Он пах стариком, смесью грязной одежды и мочи. Видно, не всегда успевал добрести до туалета. Его пальцы, которые царапали ее по спине в равнодушно-холодном объятии при расставании, омерзительно исхудали. Чувство долга заставляло ее заезжать к нему примерно раз в месяц. Квартиру на Сандакере никогда нельзя было назвать дворцом.